Независимость от чужого мнения. Дорогие, шестой секрет, шестой ключ, который мы можем позаимствовать у детей, детям безразлично мнение других людей, потому что они ориентируются на свое хорошо внутри. Я повторю это еще раз. Детям начхать, детям наплевать, им все равно, что люди о них подумают. Они ориентируются на свое хорошо внутри. Это важный ключ, чтобы нам стать осознанными творцами своей реальности. Ребенку все равно, как он выглядит. Он настолько увлечен своим внутренним миром, он настолько находится в своих мечтах, в своих образах, в своих приоритетах, в своей игре, что ему все равно, как он выглядит, что о нем подумают. Ему главное — та песенка, та сладкая песенка, которая звучит у него внутри. Ему самое главное — то пирожное, которое он носит внутри себя и смакует. Он может бегать в рваных колготках, он может бегать грязный. Особенно мне нравится, знаете, когда дети едят конфеты или мороженое, испачкаются, а потом бегают по улице, и пыль садится на пятна. Видели? Он весь замурзанный грязью, и он счастливый. Весь черный, одни глаза блестят, и он радостный. И ему все равно, что вы о нем подумаете. Ему все равно, что у него дырка на заднице или на коленках. Им вообще нет дела до общественного мнения, в отличие от взрослых, в отличие от нас с вами. У детей фокус «моё хорошо внутри». Что это такое? «Моё хорошо внутри» — это моя тайная комната, в которой все мои мечты, мои мысли, мои цели, мои радости, мои ценности, мои увлечения, мои приоритеты, моя картина мира, мои убеждения. И все это в совокупности создает мое «хорошо внутри», и для меня это приоритет. И я не собираюсь нравиться и угождать другим людям, потому что всем никогда не понравишься, и каждый из нас не новый червонец, чтобы всем нравиться. Если ты зависим от мнения людей, если ты зависим от того, что скажут другие люди, то два варианта. Либо у тебя нет своего «хорошо внутри», у тебя нет своей тайной комнаты, у тебя нет своей мечты, у тебя нет своей радости, своих убеждений, и ты просто болтаешься, как в проруби что-то нехорошее. Либо у тебя есть твое хорошо внутри, но ты фокус внимания со всего хорошего внутри перенес на что-то внешнее. Что на работе скажут, что соседи скажут, что кумовья скажут, что родственники скажут. Да какая разница, что они скажут? Что бы ты ни делал, они все время что-то будут говорить. Никогда не произойдет так, что ты всем понравишься и всем угодишь. Но ты только растеряешь себя. Знаете, мне очень понравилась песня «Я — это я» группы «Тараканы». И я позволил себе выписать один куплет на эту тему. «Не ищу, не ищу, не ищу одобрения, и презрение не жалит меня. Если ставить превыше своих чужие мнения, что останется в тебе от себя? Поэтому плевать на них. Тот голос, что звучит у меня внутри, пока еще не стих от ненависти и любви, и споров пустых. Я не соответствую бесконечным ярлыкам, развешанным тут и там. Не играю по правилам, что нравятся вам». Дети не отдают другим людям пульт управления от своей жизни. Если вы стали зависимы от мнения людей, если вам важно, что скажут люди, если вы хотите понравиться, в этот момент вы становитесь идолопоклонниками, вы нарушаете заповеди Божьи. Потому что есть заповедь «не сотвори себе кумира». Ведь вы отдаете управление от своей жизни другому человеку, и он нажимает на кнопки, если вы хотите ему понравиться. Ты не родился для того, чтобы кому-то нравиться. Ты не родился для того, чтобы кому-то угождать. У тебя от Творца одно единственное задание — любить себя, угождать себе, раскрыть свой потенциал, проявиться в этом мире, раскрыть свои таланты миру, занять свое место в общем полотне мироздания, осуществить свое призвание, выучить уроки своей души, наслаждаться жизнью, жить в удовольствии, изобилии и приятных сюрпризах, в энтузиазме, переживать драйв, ощущать мурашки. Дорогие, если вы хотите жить по принципу «что скажут люди», у вас никогда не будет мурашек. Если вы хотите жить по указке других, вы никогда не будете жить в наслаждении и удовольствии. Посмотрите на людей, которые радуются жизни. Им вообще все равно. Знаете, как они живут? Не буду говорить, вы еще к этому не готовы. В общем, они не обращают внимания на чужое мнение. И сейчас я хочу произнести такую молитву, чтобы все эти ключи в нашей жизни активировались. Дорогой, великий Создатель, любящий Творец, наш любящий Небесный Папа, я благодарю Тебя за это пространство развития. Я благодарю Тебя за это пространство единомышленников. Я благодарю Тебя за это пространство эволюции, которое сегодня Ты позволил нам сотворить здесь. Я благодарю Тебя за эти ключи, которые Ты сегодня открываешь нам через детей. Я благословляю каждого читающего эти строки. Я благословляю их семьи и их дома. Я благословляю их изобилием. Я благословляю их здоровьем. Я благословляю их активным иммунитетом. Я благословляю их приятными сюрпризами, радостью, наслаждением, удовольствием, расширением, процветанием. Пусть все лучшее, что есть у тебя для них, распакуется, активируется, проявится, манифестируется в их жизнях и в их судьбах. Пусть твои любящие ангелы охраняют, защищают их семьи и дома. Пусть божественная стена огня будет сохранять их от злых и беспорядочных людей, от инфекций, от вирусов, от бедности, от магических атак. Пусть ангелы-хранители, ангелы-наставники, ангелы-воины всегда будут рядом. Я благословляю их семьи, я благословляю их дома, я благословляю их судьбы прямо сейчас. Я прошу вас, наши небесные родители, Праматерь-Земля и Небесный Отец, я прошу вашего благословения, чтобы те истины, те зерна истины, которые вы высвободили через меня, пусть эти зерна истины прорастут. Пусть эти зерна истины дадут плод. Пусть эти зерна истины распакуются, и пусть каждый сможет принять эти ключи, о которых мы говорили в свою жизнь. Я активирую первый ключ, которому учат нас дети, чтобы каждый читатель начал верить, что Творец, Вселенная и ангелы его любят, что они всегда рядом. И пусть каждый начнет доверять высшим силам, начнет доверять миру, начнет доверять Небесному Отцу. Пусть каждый возьмет второй ключ и осознает свою ценность и начнет любить себя и принимать себя и раскроет свой потенциал. И будет любить себя не за что-то, а безусловно, по умолчанию, как делают это дети. Пусть у каждого распакуется третий секрет, третий ключ, и мы начнем жить ощущениями, образами и фантазиями. Пусть каждый научится и получит навык переводить свои знания в ощущения. И помоги нам, Творец, никогда не насиловать себя и не делать того, что мы не хотим. Не проглатывать то, от чего тошнит, следовать за своим хорошо. О, научи нас просить, научи нас стучать, научи нас искать, научи нас правильно, конструктивно завидовать. Когда мы увидим, что мы хотим, мы скажем: «Небесный Отец, я благодарю Тебя за этого человека. Если Ты дал это ему, Ты дашь это и мне. О, я верю, что и у меня это будет. У Тебя нет любимчиков, и я дорог, дорога для Тебя. Научи нас этому». И пусть шестой ключ также активируется и распакуется, чтобы мы никогда не пытались угождать людям, чтобы никогда не отдавали руль своей жизни в руки чужим людям, чтобы мы ориентировались на свое хорошо. Пусть наш фокус будет на нашей тайной внутренней комнате в нашем храме души. Пусть наш фокус будет на нашей мечте, наших целях, наших радостях, наших ценностях и убеждениях. И пусть наше хорошо будет как вкусное пирожное, которое мы будем носить с собой и смаковать не спеша. О, благодарю Тебя, Создатель! Благодарю Тебя, Творец! Да будет так! И да будут счастливы все во всех мирах!